Глоссарий. Арака – трава, колючее многолетнее травянистое растение, относящееся к так называемым мусорным, произрастающим вблизи жилья, у дорог, в огородах, на полях и лугах. Болотная хохотушка – небольшая птица, селящаяся преимущественно на болотах. Имеет очень характерное пение, напоминающее человеческий смех, за что и получила название. Вересенник – кустарник восточных лесов. Его резные листья имеют столь причудливое строение, что напоминают цветы. Дайха – дерево, которое прорастает лишь в опасной близости от пустоши. Незрелые плоды имеют приятный кислый вкус, что широко используется в кулинарии. Дымьян – трава, вьющееся растение с крупными розовыми цветами, напоминающими колокольчики. Жаба-змея – существо, встречающееся на пустоши, длинная в два человеческих роста змея с жабьей мордой, чрезвычайно устойчивая к любой магии, в том числе и боевой. Особую опасность представляет тот факт, что жаба-змеи прицельно плюются ядовитой слюной. Лутион – крупный торговый город Тририона, находящийся на берегу Северного залива. Мейчер – один из крупнейших торговых городов Тририона, находящийся на южных окраинах королевства. Несонная трава – аналог кофе. Пачкульник – кустарник с вечно зелеными кожистыми листьями и белыми цветами, собранными в крупные шаровидные соцветия. Свое название получил из-за обильной пыльцы, оставляющей разноцветные стойкие пятна на одежде и коже. Пустошь – безлюдная степная полоса между Тририоном и государством эльфов. Ранее находилась под контролем последних и входила в состав знаменитых пограничных дубрав. Однако в результате некоего происшествия, детали которого эльфы тщательно скрывают до сих пор, на пустоши в течение очень короткого времени в огромном количестве расплодились всевозможные смертельно опасные животные и насекомые, и это место получило название проклятых земель. Ранеголия – вид багровой плесени, которая способна накапливать магическую энергию, поэтому ее часто специально разводят в тех местах, где колдуны и маги проводят всевозможные эксперименты. Рейтис – столица Тририона. Святые отступники. До сих пор не стихают споры, существовали ли они на самом деле, или появились в фольклоре из переиначенных мифов древности. По легенде, группа паломников, совершавших путешествие к заброшенным святилищам Тририона, заблудилась и угодила на пустошь. Там на нее напали оборотни, и в итоге кровопролитного боя в живых осталось всего несколько человек. Правда, из-за полученных ран следующее полнолуние они сами должны были превратиться в оборотней. Однако бог сын смилостивился над своими детьми и даровал им возможность даже в зверином облике сохранять человеческий разум и контролировать жажду крови. Так на свет появились метаморфы. Правда, в настоящее время эта легенда является запрещенной церковными властями, и обычные люди предпочитают не вспоминать истинной подоплеки расхожего выражения. Синильное дерево – одно из самых ядовитых растений. Ядовито все растение, но особенно корневище, обладающее морковным запахом и напоминающее по виду картофель. Достаточно всего несколько капель сока корневища, чтобы убить крупное животное, наподобие телепня. Отравление этим ядом практически не поддается лечению, в том числе и магическими способами. Стихийники – маги, способные управлять силами природы. Чаще всего этот дар проявлялся у знахарей и деревенских ведьм. Из-за невозможности предсказать последствия, вызванных при помощи магии природных явлений, в настоящее время стихийники приравнены к черным колдунам. Телепень – крупное травоядное млекопитающее, обитающее на пустоши. Используют простейшие мимикрирующие чары – поэтому не магу видеть его практически невозможно. Пасутся обычно крупными стадами, и в случае обнаружения отпор дают сообща. Тририон – название королевства людей. Конец книги. Читала Вета.